А это то зачем? Нас всех обвиняют в ненависти к простым людям, не волшебникам, маглам. И по слухам, которые кто-то упорно распространяет, на счет у каждого из нас несколько сотен их трупов. Ясно, но разве кто-то станет нас слушать? Жена много мне рассказывала про свою сестру, да я и сам видел ее с мужем. А то, что они устроили на моей свадьбе, не думаю, что кто-то станет с нами считаться. Станут. Видите ли, мистер Дурсль, мать Джеймса Поттера, мужа Лили Эванс, Дария Блэк. С матриархом этого семейства вы познакомились сегодня. Моя жена, Беллатрикс Лестриндж, также урожденная Блэк, да и сами Поттеры довольно значимая фамилия. В итоге из-за своей жены вы уже не простой магдл, которого легко можно задвинуть, а родственник трех влиятельных фамилий. На самом деле, больше, но, вряд ли они решатся публично признать это, по крайней мере сразу. И потому, из-за нашего родства, ваши слова будут иметь вес. Но это не все, что я хочу от вас. Я не лгал, когда говорил, что намереваюсь вложиться в ваш бизнес. Он действительно мне интересен, и мне необходимы консультации магдла. Я плохо знаю ваше общество, как и вы не знаете мое. Чем вас так заинтересовало мое дело? Я планирую открыть свое производство, ваш опыт будет полезен. Еще я, как и все мои соратники, не отказались от своих планов о единой Британии, не разделенной на магов и магдлов. Как вы понимаете, при таких масштабных изменениях все сливки получит тот, кто будет в теме. И, когда запрет на продажу магических вещей простым людям будет снят, лишь мы сможем обеспечить достаточное предложение, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос. А конкретно ваша фирма мне нужна для реализации своей продукции. Я заинтересован, чтобы Граннингс стала мировым брендом со множеством фирменных магазинов, продающих не только дрели, а вообще любые инструменты и комплектующие к ним, притом очень высокого качества, чтобы люди, покупающие в вашем магазине, знали, их не обманут, и тогда они не будут сомневаться в ваших товарах. Все верно, но и это не все. Вы также можете поучаствовать в объединении Англии, которое вновь приведет ее к мировому лидерству. Эти политические игры ничем хорошим не кончаются, пример сидит у меня перед глазами. Да, риск есть, но и награда. Ведь если все удастся, королева должна будет выделить и вас, чтобы подчеркнуть, что не колдунами едиными сильна наша страна, а это прямой путь в дворянство. Сэр Дурсль, звучит. Не волнуйтесь, на этот вопрос я не требую ответа от вас сейчас, и он будет открыт для вас долгое время. Думаю, нескольких лет вам хватит, чтобы все взвесить и узнать нас поближе, чтобы понять, стоит ли вам иметь с нами дело. Пока что меня интересуют первые два пункта, ими мы можем и ограничиться. А я могу совсем отказаться? Можете, можете даже выбрать степень своего отказа. Отказавшись от всего, вы с женой просто проснетесь завтра в своем доме и не вспомните ни обо мне, ни о мальчике по имени Гарри, и будете жить жизнью, которой жили до того, как нашли его под дверью. Правда, скажу вам сразу, от этого вы не перестанете быть возможной мишенью. Пост охраны останется на своем месте. Можете просто быть нашими родственниками, знать о нас, ходить в гости, но не участвовать ни в судебном процессе, ни в совместном предприятии. Тогда, как и в первом варианте вашего отказа, я найду другого магдла, который займет место, которое я предлагаю вам. Во втором случае у вас есть время подумать, пока идет следствие. Правда, тогда я хотел бы, чтобы вы стали нашим гидом в мире простых людей. Мне не хотелось бы, чтобы меня обманули из-за незнания мной элементарных вещей вашего общества. В третьем случае, это если вы согласитесь с нами работать и решите предать нас. Именно предать, а не отойти от дел. Я думаю, понятно, что за предательство мы отомстим. Жестоко. Я в очередной раз затянулся и, не дождавшись ничего от погруженного в размышления Дурсля, сам обратился к нему. Итак, что вы решили, Вернон? Скажите, почему вы все это мне рассказали? Потому что я хочу, чтобы вы стали моим деловым партнером и убираю возможные помехи для этого. Лучше я сейчас сам расскажу вам все необходимое о себе и о том, кем считают меня и моих друзей, чем кто-то потом откроет вам глаза. И вы решили все забыть? Нет, нет. Но насчет остального я должен подумать. Что ж, хорошо, о том, что сообщать вашей жене, решите сами. А сейчас давайте вернемся ко всем. Как раз скоро должен быть ужин. Идя обратно в залу, я мысленно усмехался, все прошло как задумано. Вернон, как и все нормальные люди, не захотел, чтобы к нему лезли в голову. И теперь его согласие — вопрос решенный. Он делец и не отдаст выпавший ему шанс кому-то другому. Мне надо лишь подождать. Интерлюдия. Вернан Дурсль. Петунья радостно щебетала, рассказывая, как ей понравилось в гостях. Дадли спал. Я же был взволнован, но старался этого не показывать, не желая расстраивать жену. На автомате поддакивал ее репликам, а сам находился в раздумьях. Убежать не выйдет, за нами уже следят. Да и бросать все, что с таким трудом заработал, ввергая тем самым жену и малолетнего сына в пучину проблем. Нет, уж лучше останусь, тем более по словам Лестринджа он заинтересован в хороших отношениях со мной. Ему необходимо опровергнуть лживые слухи о себе. Конечно, не знаю, насколько они лживы, но желая он что-нибудь сделать нам, это бы уже произошло. А так, все его слова, пока что, подтверждались действиями. Он уважительно общался с нами, открыто рассказывал о своих целях и планах, заставил извиниться перед нами этого полудурошного дружка Джеймса, Сириуса. Правда, тот не смог это сделать, и в итоге за него извинилась его мать, но это было даже внушительнее. Такое отношение подкупало. Конечно, когда он предложил варианты дальнейших действий, у меня промелькнула мысль выбрать забвение, но вот так просто взять и выбросить кусок своей жизни, лишиться части себя. К этому я был не готов, не говоря уже о том факте, что кто-то вообще полезет ко мне в голову. Потому я отказался и взял время подумать, хотя уже почти все решил, глупо иметь возможности не воспользоваться ею, подарив счастливый билет кому-то еще. Но отец не раз говорил мне, поспешать следует не торопясь, и потому я взял время на размышления. Следовало получше присмотреться к возможному партнеру, да и подумать, как рассказать все, что я узнал, Питти. На предложение заняться политикой я решил отказаться, влезать в эту грязь я не собирался. По крайней мере, пока не подрастет Дадли. В целом же впечатление о Лестриндже и его друзьях было положительным. Все они – взрослые, уверенные в себе люди, знающие, чего хотят, и как этого добиться. Хотя, на мой взгляд, их цели были слишком уж амбициозными. По сравнению с Поттером «Небо и земля», у меня есть крутая метла, я был лучшим игроком в квиддич в школе. Мысленно передразнил его я, а это его желание стать полицейским, причем не офицером, а рядовым Бобби. У меня такие мысли лет в 13 были. Потом я из них вырос и ничуть не жалею, что не пошел в полицию. Вернан, ты меня совсем не слушаешь. Как можно, любовь моя? Примечание к части. Конечно же, во время их первого знакомства, Джеймс сказал, что хочет стать Аврором. Вернан не понял, кто это, но ему перевели. Бобби – английское, жаргонное, название полицейского. Глава 31. Две недели пролетели словно мгновение. И хотя за это время особо значимых событий не было, скучать не приходилось. Во-первых, план засады был окончательно сформирован и утвержден. Мы с Антонином, Краучем и иногда присоединяющейся к нам Амелией каждый вечер продумали различные варианты развития событий и наши возможные ответные действия. Пожиратели по большей части тренировались, отрабатывая согласованность. Все понимали, при захвате Дамблдора ошибок быть не должно. Помимо этого, им еще дважды пришлось посетить Азкабан. Вернан рассказал Петунье о нашем участии в магической войне. Не знаю, насколько он сместил акценты, но в тот же день Петунья попросила Беллатрикс прийти к ним и рассказать о тех событиях. Тогда Белла пробыла на Тисовой до позднего вечера. Да, мы о многом поговорили, и, как призналась мне Беллатрикс, для повышения к ней доверия она решила открыть Петунье информацию о случившемся лично с ней. Судя по тому, что после этого разговора миссис Дурсли и леди Лестриндж несколько раз ходили друг к другу в гости, поболтать о женском, причем вместе с детьми, все прошло вполне удачно. Сам Вернан тоже общался с нами, хоть и не так часто, как Петунья, все же его фирма требовала много времени. С помощью него я узнал необходимые для осуществления моего плана вещи, правда, некоторые из моих задумок были безжалостно раскритикованы Краучем и Амелией, но в результате, как я уже упоминал, мы смогли прийти к согласию. В занятиях магией я также неплохо продвинулся. После того, как я стал уверенно превращать деревяшку в копию фигурки, Басти начал усложнять задание. Сначала он показывал статуэтку, давал минуту, чтобы ее запомнить, и после я должен был ее повторить. Поскольку память у меня хорошая, этот момент, как и следующий, в котором он давал изучить фигурку, а потом на ее место ставил другую, для создания помехи, у меня прошел легко. Затем было упражнение, в котором я по памяти воспроизводил рыцаря, при этом добавив какую-либо деталь, которой не было у оригинала. К примеру, из пешего сделать всадника, или вместо топора, у воина в руках надо было создать меч со щитом. Естественно, одним из условий было, чтобы добавленные мной детали не выбивались из общей концепции скульптуры. Это было уже значительно труднее, но я справился. Затык вышел на последнем упражнении, в котором я должен был, не прерывая действия заклинания, несколько раз менять внешний вид фигурки. Пока что это у меня никак не выходило, либо прерывалось заклинание, либо объект трансфигурации превращался в уже знакомую мне, непонятную фигню. Еще я, наконец, ознакомился с историей гоблинских восстаний. Как оказалось, слова о том, что все сделанное народом гоблинов, принадлежит также им, имеют под собой вполне реальные основания. Раньше, до того, как человечество покорило эту расу, действительно при продаже артефакта, или любого другого изделия, составлялся договор, согласно которому, предмет, после смерти владельца, возвращался создателям. Для того, чтобы их не обманули, в каждую свою поделку, зеленушки, добавляли специальные чары, с помощью которых можно было отключить или испортить вещь. Когда гоблинов прижали к ногтю, естественно, такие договоры заключать перестали, и многие забыли или не знали о наличии подобных чар. Либо, возможно, они думали, что их также перестали применять, но как позже оказалось, они ошибались. В первом же восстании коротышек, все проданные ими артефакты, в лучшем случае не срабатывали, в худшем оборачивались против своих владельцев. А ведь некоторые рода заказали постройку своих домов и поместья у гоблинов. Как итог, при подходе зеленых человечков, защита мгновенно падала из-за отключения родового камня. Именно поэтому первое восстание было столь удачным. Но все равно, в итоге, волшебники победили, так же как и в последующих восстаниях. Я даже испытал гордость, когда узнал, что семейство Лестринджи участвовало в подавлении всех гоблинских восстаний. Помимо моей семьи, этим, из ныне существующих английских родов, могли похвастаться только Блэки и Флинты. Конечно, все произошедшее не добавило коротышкам доверия. Потому, хотя и был заключен договор на хранение золота в банке, много там стараются не хранить. Волшебники предпочитают покупать артефакты, разные редкости и другие ценности, которые складываются в родовом гнезде. Это гораздо надежнее. К примеру, дом Флинтов в свое время держал осаду гоблинов в течение 2 месяцев, пока к ним не подошла помощь. Также, управляющий, если он есть, всегда человек, а денежные потоки построены так, чтобы исключить из них влияние банка, он используется лишь как склад. Хотя надо отметить, что в какой-то момент стало престижно иметь, именно в банке, самый большой счет и крутую ячейку, но все равно, несмотря на это, ничего серьезного там не держит. Правда, относится все это лишь к старым родам. Пожалуй, стоит упомянуть еще одну из традиций древних семей, связанную с деньгами. У женщины, если она не вдова, ничего нет. Содержимое ее сейфа переносится к мужу, и ячейка закрывается. Соответственно, платит всегда мужчина. Если, к примеру, Беллатрикс пойдет в магазин без меня, все, что она возьмет, ей отдадут бесплатно, а мне потом выставят счет, естественно, с наценкой за сервис. Хотя Белла все же может взять деньги или вещи из нашего хранилища, но для осуществления этой операции ей придется прийти в банк и подтвердить свою личность. Я же могу просто воспользоваться чековой книжкой. Узнал я и некоторые особенности магического права, к примеру, правила основания рода. Именно так, с большой буквы. Потому как это официальный статус, дающий довольно много привилегий и позволяющий иметь свой собственный герб. Правда, со времен принятия статута, его ни разу никто не получил, так же, как и нового титула. Все потому, что для основания рода, как и для получения титула, требовалось одобрение короля. Помимо собственно одобрения, кандидат должен был владеть в личной собственности участком земли, что получить в те времена было ой как непросто, и выбрать направленность. То есть, если основатели заявлены как артефакторы, то наследник обязан уметь делать артефакты, именно обязан, потому как если семья переставала выполнять свою функцию, то тут же теряла и свой статус рода. Между прочим, довольно интересно то, что женщина, входящая в род, или, что гораздо реже, мужчина, также должны были владеть предметом основной направленности этого семейства. В этом плане мой брак с Беллатрикс идеален, мы оба боевики, так еще и титулы равные, у обоих семей графские, и это максимум, который когда-либо доставался магу в Англии. Причем получить его можно было только за боевые заслуги. Для небоевых родов потолком был титул барона, и для рассмотрения королем заявки на его получение необходимо было в течение сотни лет без нарекания исполнять свои обязанности, но даже идеальный послужной список не гарантировал получение титула. Зато участие в военных конфликтах было необязательным, в отличие от боевиков. Опять же стоит отметить, что при принятии статута о секретности правила изменились. Теперь и боевики, и травники должны были участвовать в войнах, но только если опасность грозила конкретно Англии. Из бесед с любимой тетушкой я подробно узнал, как организовывалась партия Волдеморта. В школе он смог обратить на себя внимание, и ему даже предлагали покровительство, но он отказался, сказав, что добьется всего сам. После его попытки устроиться преподавателем и работы в лавке, он отправился в путешествие, вернувшись из которого сразу же пошел к школьным друзьям. У него был довольно интересный план по реформам в магическом сообществе, конечной целью которых было снятие статута о секретности. Многие его поддержали. Я уточнил, правильно ли я понимаю, что лидером был выбран именно он, лишь потому, чтобы в случае чего остальные могли более-менее безболезненно выйти из игры. Вальбурга подтвердила мои догадки, уточнив, что довольно скоро из номинального лидера он стал действительным. Леди Блэк вместе со своим мужем Орионом также были среди тех, кто поддерживал эту политическую партию. Вообще, как по секрету поведала мне тетушка, род Блэк несколько раз предпринимал попытки подтолкнуть магическое сообщество к снятию статута, но почти все эти попытки были неудачны. А членам рода, которые в этом участвовали, пришлось стать изгнанниками, дабы семья не потеряла свое влияние. Единственная действительно успешная реформа принадлежит прадеду Вальбурги, Финиасу Найджелу Сублику. Именно он смог окончательно продавить решение о использовании Хогвартс-экспресса, которое на тот момент тормозилось вот уже несколько десятков лет. Это сразу же понизило его рейтинг в высшем обществе, а тот факт, что он был требовательным директором и заставлял учиться, между прочим, при нем были возвращены некоторые, наиболее безопасные предметы, анимается дурью, сделала его крайне непопулярным у большинства учеников. Зачем она все это мне рассказала? О, Вальбурга прямо заявила мне, что поддержит мой план, который я озвучивал, Беллатрикс и Робастану, но ее род должен быть равноправным партнером во всех предприятиях и получить не меньше, чем мой. Требование было вполне справедливым, учитывая, как она сейчас помогает нам, и я с легкостью на него согласился. Завтра пожирателей ждет очередной визит на Азкабан, после чего, в понедельник, мы приступим к реализации плана по захвату Дамблдора. Что ж, фигуры расставлены, время играть блиц. На это указывает то, что после школы Том Реддл не использовал свое якобы влияние, о котором Поттеру рассказывали в каноне. Если бы у него была такая власть над умами членов влиятельных фамилий, он бы мог найти себе местечко получше, чем работа в школе или лавке Горбиной Беркис. Затем следует его путешествие, по окончании которого он и формирует свою политическую партию. А теперь поставьте себя на место любого из пожирателей. Вы вполне успешны и обеспечены. Вот спустя несколько лет приходит к вам ваш школьный друг и говорит: «Мы захватим мир, будем убивать, грабить, насиловать маглов и маглорожденных. Следуй за мной». Вы что, кинетесь ему в ноги с криками: «Да мой господин?» Нет, в лучшем случае вы просто его пошлете и выкинете за дверь. Потому и у Волдеморта должен был быть нормальный и адекватный план, который бы приняли его школьные товарищи. На Поттер Вики сказано, что идея создания поезда принадлежит Аттелин Гэмбл, но она была министром лишь до 1835 года, в то время как вокзал Кингс Кросс был открыт в 1852 году. Перейдя в статью о вокзале на все той же Вики, мы узнаем: Евангелина Эрпингтон, занимавшая пост министра в 1849-1855, продавила решение добавить скрытую платформу к только что построенному вокзалу Кингс-Кросс, которая будет видна только ведьмам и колдунам. В целом, это было удачное решение, если не считать мелкие инциденты, произошедшие в последующие годы, связанные с тем, что волшебники роняли сумки, полные кусачих учебников или печенью тритонов, на полированный пол вокзала, или они исчезали за барьером слишком громко. В начале и конце учебного года на вокзале обычно дежурит несколько министерских служащих, одетых по-магдловски, для того, чтобы воздействовать на память магдлов, если те что-то заметят. И, наконец, в статье о самом Хогвартс-экспрессе сказано: «Хогвартс-экспресс дорабатывали много раз, прежде чем Министерство магии позволило студентам ездить на нем. Множество чистокровных семей были в ярости от идеи, что их детям придется пользоваться магловским транспортом, который, по их мнению, был небезопасным, антисанитарным и просто унизительным. Однако, Министерство магии решило, либо студенты пользуются поездом, либо вообще не посещают школу. Возражения не принимались. А также, откуда к нам пришел Хогвартс-экспресс, до сих пор неизвестно, хотя, говорят, что согласно секретным записям Министерства магии, для операции по установке поезда понадобилось применить чары забвения 67 раз, и самое крупномасштабное в Британии заклинание скрытия предметов от магловских глаз. Наутро, после всех этих действий, блестящий алый поезд с множеством вагонов вызвал восхищение всех жителей Хоксмида, которые даже не поняли, что у них теперь есть вокзал. Несколько работников станции, которая находилась ниже, провели весь год, ощущая, что они упускают что-то. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что большинство влиятельных магов всеми силами, как могли, тормозили введение поезда в обиход, а учитывая то, кто стал самым непопулярным директором Хогвартса за всю его историю, я и делаю вывод, что окончательно продавил эту реформу именно Финиас. Также в истории рода Блёк было несколько членов, которые публично принимали сторону магглов и магглолюбов и впоследствии были выжжены с фамильного гобелена. Примечание к части. Да, просто огромное пояснение. Но учитывая, как много мне задавали вопросов, после всяких таких моментов, к примеру, откуда взялись ментальные закладки у пожирателей и Сириуса, почему они таки продолжили слушаться Рудольфуса, когда узнали о его состоянии, я его добавил. И еще, когда я закончу фанфик, после эпилога я добавлю главу, в которой будут ответы на эти вопросы. Про ментальные закладки, блокаду сыворотки правды и прочее. Еще один фанфик, от комрада Псевдоса, который мне понравился. https://fitzboek.net/5890308. Читать интересно, хотя редактура, на мой взгляд, не помешала бы. Интерлюдия. Артур Уизли. Встав с кровати и стараясь не потревожить спящую жену, я оделся. Затем на цыпочках, чтобы не разбудить детей, спустился на кухню. По утрам дом всегда был непривычно тих, но пройдет еще пара часов, и он вновь наполнится веселым шумом детворы. С одной стороны, мне это нравилось, и я любил возиться со своими детишками, с другой, порой от них приходилось убегать в гараж, иначе спокойно позаниматься любимым делом мне не давали. Я достал из шкафа еду, приготовленную Молли вечером, и с удовольствием позавтракал. Положил пустые тарелки в мойку, затем засунул в карман термос и несколько бутербродов. Благодаря собственноручно наложенным чарам все отлично поместилось и не выпирало. Завершив приготовление, с помощью камина отправился на работу. Как обычно, в атриуме уже царила суета. Множество работников министерства спешили занять свои места. Я тоже, присоединившись к этому потоку, направился в свой отдел. Очередной поворот, и я попадаю в пустой коридор. Вот и знакомая дверь напротив чулана. Бросив шляпу на шкаф, я сел за стол и улыбнулся, глядя на семейное фото. На нем я обнимал Молли, держащую завернутую в пеленки Джинни. «Привет, Артур, как прошли выходные?» «Как обычно, Перкинс, просто прекрасно, ты же знаешь, с моей семьей мне скучать не приходится». «Это да, иногда я тебе завидую, но потом представляю себя на твоем месте и понимаю, что я бы не потянул». «Ну-ну, ничего там страшного нет, ты будешь чай?» «Нет, спасибо». «Ну, дело твое». Я, достав термос, налил в крышечку свой любимый черный чай с травами, и не спеша начал пить. Бутерброды пока не трогал, они подождут до обеда. Большинство скажут, что моя работа бесполезна, но мне она нравилась. Тихое и спокойное место, обязанностей немного, что позволяет мне заниматься своим хобби, изучением техники и зачарованием. Зарплата, конечно, не золотые горы, но вполне неплохая. Разве что с таким количеством детей улетает мгновенно. Вдруг, к нам в комнату впорхнуло два бумажных самолетика, один лег на стол Перкинсу, второй приземлился на мой. Сразу два вызова, Текс. «У меня хохочущий мусорный бак, а у тебя что?» Прочитав вызывную, спросил я у напарника. «К Канализационный люк окатывает всех проходящих нечистотами. Эх, а я так надеялся на спокойный денек. Бывает, интересно, кто это балуется? Спросил я, выходя на улице, вызвав ночной рыцарь. Я назвал кондуктору адрес, написанный в заявке. Через пару неприятных минут мы прибыли. Из проулка между двумя ресторанами действительно раздавался громкий смех. Подойдя к бакам, я огляделся, вроде бы улочка пуста. Фините, никакого эффекта. Что ж, это будет интересно. Наложив маглоотталкивающие чары, я сотворил диагностирующие, направив их на бак. Что тут у нас? Эй, Артур, приятель. Да-да, обернувшись, я успел увидеть сияющий огонек заклинания прямо передо мной. Примечание к части. Это и следующие три части не бичены. Опять штот битманов утянули дела. Итерлюдия. Дитрих Найман, дежурный Аврор. На днях меня вызвал Бартоломеус и сказал, что у него есть задание. Что он вместе с Амелией все это время расследовал обстоятельства гибели того, кого нельзя называть. И они напали на след, который ведет в самые верха. За тем самым кто-то стоял, и Барти хочет взять этого кукловода на живца. Для этого ему необходимо было окно, в которое не будет осуществляться слежка за применением колдовства на территории Англии. В подробности дела Бартоломеус не вдавался, отговорившись секретностью. Но это меня не испугало, я верил Краучу. Он один из немногих людей, которых я искренне уважал. Именно благодаря ему удалось переловить пожирателей, и даже то, что его сын оказался одним из них, не умаляло его в моих глазах, ведь он никак не выделил его. Крауч-младший получил свой срок наравне со всеми. Потому я, особо не раздумывая, согласился на предложение Барти, в ответ узнал точную дату и время операции, а также дал обет о неразглашении. Сейчас, делая обход в пустынном министерстве, я периодически поглядывал на часы. Когда до времени, назначенного Краучем, осталось 10 минут, я мысленно сказал себе: «Пора». Зайдя в комнату со следящими артефактами, обратился к своему коллеге: «Хей, Гольдстин, пойдем перекусим. Дитрих, ты же знаешь, хотя бы один из нас должен находиться в комнате с артефактами, чтобы отследить и выслать наряд авроров на место сотворения боевых и других опасных заклинаний». «Знаю, ну ты сам подумай, 5 утра, пожиратели уже год как прижучены, кто колдовать-то будет? А мне Берта положила картошку с мясом, пирог с яблоками, вино». «Пирог, говоришь? Ну ладно, пошли, у меня как раз». Когда мы шли в раздевалку, я коснулся кольца на безымянном пальце. Ради дела пришлось одеть подделку под обручальное, небольшое магическое усилие, и сигнал подан. «Не знаю, что ты задумал, Барти, но надеюсь, у тебя все получится». Глава 32, Бартоломеус Крауч-младший. Песчаная дорога, с боков зажатая полями, вела к аккуратному двухэтажному домику, огороженному низким каменным забором. Я внимательно осматривал местность сквозь специальные очки, такие используют взломщики проклятий в своей работе. Предосторожность оказалась не лишней, за пару десятков футов от ограды проходила первая линия сигнальных чар. Аккуратно ее убрав, мы с Руквудом прошли к калитке. Да уж, сама защита дома была довольно простенькая, так, от случайных людей и зверей разве что защитит, но вот сигнализация была на уровне. Множество сигнальных нитей, переплетенных между собой. Это было похоже на кружевную накидку над домом. «Как думаешь, успеем?» «Вполне. Я в отделе тайны посложнее видал», — уверенным тоном сказал Руквуд и подмигнул. «Нам понадобилось 3,5 часа, чтобы убрать эту паутину из заклинаний. Не так уж и плохо. 1,5 у нас осталось в запасе». Идя по двору, мы продолжали осматриваться. Я, как и Августус, считали, что после такой сложной сигнализации сам Мерлин велел поставить что-нибудь простенькое, но незаметное. И действительно, под порогом и на двери нашлись тоненькие и малозаметные ниточки сторожевых чар. Зайдя внутрь дома, мы сразу пошли на 2-й этаж, предварительно бросив на лестницу заклинание тишины, чтобы она не заскрипела. Затем начали осторожный осмотр комнат, также накладывая заклинание бесшумности на двери. Первой нам попалась девчонка. Немного колдовства, и ее сон стал особенно крепок. Следующей оказалась комната родителей, их постигла та же участь, что и дочь. Теперь дом был полностью под нашим контролем. Я позвал Кричера и сообщил о том, что мы готовы ко 2-й части операции. Вскоре домовик вернулся с Антонином и Треверсом, после чего сразу отправился за следующей парой. Треверс взял девчонку на руки и портанулся на Гримма. Руквуд и Долохов заворачивали мадам Тонкс в одеяло, а я в это время срезал Стида прядь волос и забрал его палочку с прикроватной тумбочки. К Кричер прибыл вместе с Джаксоном и Артуром Уизли. Перси сразу, использовав портал, вернулся в Блэк Хаус, забрав с собой Андромеду. Нам же предстояла не самая приятная процедура – снять с мистера Танкса пижаму. Когда мы с этим справились, то завернули его в простыню и отправили с домовым эльфом следом за его женой. Антонин и Августус подхватили невменяемого Артура и потащили его на первый этаж. Я бросил пучок волос в маленькую фляжку с оборотным зельем и потряс, чтобы лучше перемешалось. Кричеру, который вернулся с пленником Блэков, я приказал также отнести его вниз. Тони и Руквуд вытащили Артура на улицу и бросили на землю. Через мгновение рядом с ним растянулся и наш безымянный гость. Нам снова предстояла неприятная процедура раздевания, одевания, на этот раз незнакомца. И потому мы, не церемонясь, сорвали с него одежду заклинаниями, а затем влили в рот оборотку. Когда процесс трансформации завершился, мы одели его в пижаму Тида. В очередной раз вернувшийся домовик принес более ненужное постельное белье. Сходив в спальню, я закинул его на кровать, а затем убрал следы нашего пребывания в доме. Проверили часы, до того момента, когда, согласно плану, человек отца отвлечет дежурного, оставалось еще 15 минут. Делать было особо нечего. Я прошелся по двору. Он производил приятное впечатление: ровно подстриженный газон, дерево с качелями на ветке, клумбы с красивыми, ухоженными цветами. Посмотрел на Уизли, который сейчас был в мире грез. Мы его напоили, а после еще и наркотиками напичкали. Все потому, что у человека в таком состоянии практически невозможно прочитать мысли, его сознание будет напоминать безумный калейдоскоп непонятных образов. Помимо этого, мы придали ему надлежащий вид. Он должен был быть похож на человека, побывавшего в бою, одежда потрепана, несколько мелких ранок на открытых участках кожи и, самое главное, обгорелый левый рукав, открывающий черную метку. Естественно, это была не настоящая метка. После того, как пленили Артура, мы отнесли его к магловскому мастеру татуировок, местонахождение которого нам указал Вернан. И тот набил ему копию с выданного ранее образца, затем мы с помощью магии придали ей нужный цвет. От размышлений меня оторвало нагревшееся кольцо. Время. Я и Руквуд, вооружившись трофейными палочками, прошли в дом. Августус, прежде чем войти, запустил в небо Марсмордре. Мы встали друг против друга, чтобы отыграть нападение Артура на семью Танксов. Я изображал Тида, Руквуд соответственно Уизли. Отсалютовав друг другу, мы начали заранее отрепетированную дуэль. Вокруг нас летали заклинания, круша обстановку. Вот я выпустил инсидио, которое якобы пропустил Артур, и следующее заклинание я выполнил не до конца, оборвав наполовину его сотворение. Теперь настало время создавать нашу композицию. Втащив Танкса, мы поставили его на мое место, я напоил его новой порцией оборотного и вложил в правую руку палочку, а с помощью парализующих чар предотвратил возможное разжатие руки. Антонин колдовством стал поддерживать его в вертикальном положении. Мы с Августусом втащили нашего агрессора и уложили поэффектней, я прикрыл его слабеньким щитом, на всякий случай. Затем Руквуд выпустил мощное режущее проклятие и тем самым отрезал Тиду руку с палочкой, следом полетела бомбарда, которая разорвала его на куски. Несколько ошметков тела долетели до нас и прилипли на дверном косяке. Я сглотнул. Да, неприятно. Ладно, Августус, верни палочку Уизли и уходим, скомандовал, после небольшой паузы, Антонин. Через минуту мы были в доме у Блэков. Теперь наш путь лежал в Министерство магии. Время делать следующий ход. Примечание к части. Для тех, кто забыл, Антонин и Ко в 11 главе пленили 4 человек. 2 использовали для излечения мисс Скрауч. Еще 2 оставалось. Теперь вот один. Глава 33. Амелия Боунс. Пока что все шло по плану. Прибывшие к дому Танксов Авроры обнаружили и арестовали Артура Уизли. Учитывая обстановку, никто из них не усомнился в его виновности. Как результат, экстренный созыв Визингамота и еще один наряд Авроров, отправленный допрашивать Молли. Согласно задуманному, наши люди отправили сообщение о внеочередном заседании Дамблдору на полчаса позже, чем всем остальным. И теперь мы с Барти ждали, когда настанет время исполнить нашу часть, захлопнуть ловушку. Сейчас Рита находилась в атриуме министерства, ее роль – дождаться Альбуса и, подав сигнал нам, задержать его, попыткой взять интервью. Кстати, наш верховный чародей что-то не очень-то и спешит. Я начала нервно барабанить пальцами по каминной полке, взгляд упал на обручальное кольцо, и в душе сразу же начали подниматься ростки гнева, Для того, чтобы не привлекать внимание новым украшением, мне пришлось одеть зачарованную подделку. Ничего, ничего, это я тоже припомню, когда придет время. Рука сама собой сжалась в кулак. Так, мне надо отвлечься. Я достала из кармана пудреницу и посмотрела на свое отражение. В ответ, на меня смотрело напряженное лицо, чем-то обеспокоенной женщины. Я попыталась улыбнуться, да, с такой улыбкой только показания из допрашиваемых выбивать. Чтобы переключиться, вспомнила о племяннице, Сьюзен, как она веселилась с другими детьми на дне рождения Беллатрикс, а также о том, как забавно было играть на нервах у Рудольфуса. Он так переживал и постоянно ждал подвоха. Когда я согласилась участвовать в его спектакле, это было незабываемо. Снова глянула в зеркальце, вот так-то лучше, спокойный взгляд и едва обозначенная улыбка. Потеплевшие украшения обозначило появление Дамблдора в министерстве. Пора. Бросив горсть летучего пороха в камин, я назвала место назначения. Через мгновение я была на месте, осмотревшись по сторонам, увидела Крауча и, недалеко от каминов, Риту, осаждающую Альбуса. Коснувшись большим пальцем безымянного, подала очередной сигнал. Здание начало переходить в осадный режим, двери наружу блокировались, камины отключались от сети, единственное, антиоперационный купол пока не ставился, его можно почувствовать, и активированный, он мог насторожить Дамблдора. Тем временем мы подошли к Скитеру и ее жертве. Ну, мистер Дамблдор, общественность желает знать, как такой опытный волшебник, как вы, мог не заметить предателя у себя под носом. И между прочим, не в первый раз. Мисс Скитер, я попрошу вас отойти и не задерживать главу Визингомата, время для бумагоморателей, вроде вас, настанет после заседания. Строгим, с долей презрения, голосом Барти вклинился в их диалог. Рита, недовольно зыркнув на него, ушла, старательно изображая оскорбленную невинность. «Спасибо, Бартоломеус, но право не стоило быть таким. С этими людьми только так и надо разговаривать. Хорошего отношения они не понимают. Идемте, Альбус, нас ждут». Теперь наш путь лежал к посту охраны, на котором осуществляется проверка палочек. Пока мы шли, небрежно перебрасываясь словами, я осматривалась, оценивая количество посетителей и просто прознашатающихся работников. Как мы и рассчитывали, событие с участием Уизли вызвало огромный интерес, и почти все находящиеся в здании люди, наверняка сейчас находились около зала заседаний, желая первыми узнать подробности дела и вердикт суда. Потому мне встретилось всего пара человек, что не могло не радовать. Когда мы подошли к проверяющему, Барти, обозначив поклон, сказал: «Амелия, мы с Альбусом уступаем тебе как даме». «Благодарю», сказала я и протянула палочку проверяющему. Затем Крауч, опередив Дамблдора, сунул свой артефакт работнику министерства. Когда настала очередь Альбуса и он расстался со своей палочкой, я еще раз коснулась кольца и подала очередной сигнал. Тут же включился антиоперационный барьер, блокировка здания стала полной, а из одного служебного помещения, закрытого якобы на ремонт, начали выбегать пожиратели. Они сразу же обездвиживали всех свидетелей, кроме мисс Скитер, естественно. Бартоломеус, как только почувствовал активацию купола, ударил Дамблдора ногой в коленный сустав и следом локтем в голову, после чего начал поливать его заклинаниями. Я же послала серию из молчанки, парализующих, связывающих и усыпляющих чар в проверяющего, который застыл соляным столбом, открыв от удивления рот и даже не пытался сопротивляться, и также перевела огонь на верховного чародея. К моему удивлению, заклинания бессильно рассыпались, не долетая до цели. То ли Альбус настолько хорош в бесполочковой, то ли увешан артефактами не хуже рождественской елки. Крауч, увидев, что Дамблдор начал шевелиться, ударил его ногой в бок и продолжал бить, пока мне, наконец, не удалось пробиться сквозь щиты и окончательно обезвредить нашу цель. Барти, тяжело дыша, наложил связку своих чар, на всякий случай. Прибежали члены нашего спецотряда, двое подхватили Альбуса и потащили в каморку, из которой пришли, еще двое взяли проверяющего, но прежде чем унести, дали Краучу-младшему срезать прядь волос с его головы. Он бросил ее в небольшую фляжку, встряхнул и выпил зелье. Через полминуты на нас смотрела копия похищенного работника. Барти заранее оделся так же, как и тот, кого ему необходимо было подменить. Одинаковое телосложение с объектом, это было одной из причин, почему именно он был выбран на роль подсадного. В атриуме и коридорах врач Блэка вправил воспоминания свидетелям, удаляя лишнее. Через несколько минут, когда он закончил, Вся пожирательская команда убралась обратно в ремонтируемое помещение, закрыв за собой дверь. Остались только я, Рита, Бартоломеус с сыном, ну и несколько человек, бродящих с потерянным видом, из-за воздействия конфундуса. В очередной раз коснувшись кольца, я подала сигнал о снятии осадного режима с Министерства магии. Это позволит теневикам перенести добычу в Блэк Хаус. Проверяющий же обратился к нам. «Вашу палочку, пожалуйста, мадам Боунс». Я протянула ему требуемое, со словами: «Несколько переигрываешь, помни, для тебя это привычная и давно надоевшая работа». Вернув мне артефакт, он повторил процедуру с мисс Скитер и своим отцом. На третий раз проверка у него вышла практически неотличима от оригинала, все же не зря в школе его считали гением. Взмахом палочки Барти вернул своей одежде идеальный вид, после чего мы отправились на заседание суда. Глава 34, Андромеда Тонкс, МММ. Странное ощущение, вроде бы такое знакомое. Я лениво потянулась, не открывая глаз. «С добрым утром, Андромеда». Я сразу узнала этот строгий голос, резко сев, открыла глаза и убедилась, что мне действительно не показалось. Передо мной была моя тетка, Вальбурга, а сама я находилась, судя по обстановке, в нашем особняке на Гримма. Повернув голову, я увидела проснувшегося мужа. Он, явно недоумевая, попытался задать вопрос. «Собственно, что? Я попрошу вас помолчать, молодой человек, пока я не объясню вашей жене текущую обстановку». Но ледяной тон моей тетушки мгновенно заставил его замолчать. Я позволила себе легкую ностальгическую улыбку и устроилась поудобнее. Теперь я полулежала на подушках. Затем, под одеялом нашарив руку Тида, я сжала ее, чтобы приободрить. Он всегда робел перед Вальбургой. «Итак, поженились вы не просто так, а в результате того, что вам подлили любовные зелья. Потому для всех вам надо будет играть некую неловкость и легкую отчужденность. Скандалов и прочего не требуется, просто вы прожили вместе 10 лет в любви, пусть и иллюзорной, а теперь хоть глаза и открылись, но прожитые годы-то никуда не делись, как и ваша дочь. Потому просто неловкость в отношениях. Тебе, Андромеда, я советую быть неприступно холодной, а вам, юноша, неловко пытаться за ней ухаживать. Впрочем, насколько я помню, с неловкостью у вас проблем быть не должно, а тетя всегда недолюбливала моего избранника и относилась к нему с пренебрежением. Зато, Тед, очень хорош в теоретической магии и разработке новых заклятий. Не может же он быть хорош во всем? Хм, пусть так, продолжим, когда вы, обуреваемые чувствами, поняли, что Блэки не допустит вашей свадьбы, то бросились к Дамблдору за помощью. И Великий Светлый не подвел, организовал вашу свадьбу, прикрыл от гнева рода Блэк и даже выдал сертификат на обучение будущих детей. Естественно, так как мы тогда из-за его поддержки не могли вам ничего сделать, то, для сохранения чести рода, изгнали Андромеду и разорвали все контакты с ней, якобы ее никогда и не было. Теперь же, когда мы узнали подробности, что моя милая племянница не по своей воле предала род, то проявим к ней снисхождение, к ее мужу, оказавшемуся вполне достойным человеком, тоже. Конечно, многие зададутся вопросом, с чего это Блэки такие добренькие, но все станет ясно, когда Нимфодора пойдет в школу, и все узнают, что она метаморф, а Дамблдор нейтрализован, сейчас он гостит у нас в камерах. Диглан как раз проверяет его здоровье. Альбус был избит при захвате. А вы, молодой человек, не делайте такое лицо. Вы знали, из какой семьи ваша жена. Я в очередной раз сжала руку Теодора, призывая его молчать, а сама перебила Вальбургу. Тетя, хватит цепляться к моему мужу, лучше расскажи, как так получилось, что величайший чародей современности в плену, а мы оказались здесь. Дело в том, что сегодня твой муж был убит, а ты, дорогая, вместе с дочкой бросилась в бега. Естественно, все это было подстроено с целью выманить Дамблдора из Хогвартса и завести в засаду. Все прошло отлично, но пока всем вам придется пожить здесь, никуда не выходя. И что дальше? Альбуса будут искать, да и мы не можем провести всю свою жизнь здесь. Тем более Нимфодора обязана отучиться в школе. Не беспокойся, над этим работают. Между прочим, организовал все это муж твоей сестры, Беллы, Рудольфус Лестрейдж, естественно, с моей посильной помощью, и еще, их семья в курсе почти всех подробностей твоего побега. Они на свободе, но, как, сбежали с острова, затем Беллатрикс позвала Кричера, а тот передал все мне. Значит, да, сейчас все они здесь, а твоя сестра уже познакомила племянницу с сыном. приемным и незачем так переживать. Вижу, ты сейчас не готова продолжать разговор. Раз так, то продолжим нашу беседу после завтрака. А пока, не буду вас смущать». С этими словами Вальбурга вышла из комнаты. От новостей у меня кругом шла голова, и, если к тому, что мы оказались в Блэкхаусе, я оказалась хоть как-то готова, ведь я всегда подозревала, что тетушка не оставит все так просто, то вот к появлению сестры, с которой не виделась много лет, и тем более тому, что у нее есть сын, нет. Я как можно быстрее привела себя в порядок и, шипя сквозь зубы на неряху мужа, который в ответ только улыбался, словно бы извиняясь, помогала ему. Впервые за долгое время это вызвало у меня раздражение. Я хотела как можно скорее оказаться в гостиной, а он из-за каких-то нелепых глупостей нас задерживал. Бросить все на самотек я также не могла, нельзя же было ударить в грязь лицом перед сестрой. И вот наконец я, под руку с Тидом, зашла в залу. Первое, что бросилось мне в глаза, это нимфодора, играющая с каким-то черноволосым мальчуганом, под руководством Беллы. Ее муж читал газету, иногда бросая взгляд поверх нее на остальных домочадцев. Это выглядело так по-домашнему, что казалось сном. Примечание к части. Маловато, но остальное пока не готово. Глава 35. Что ж, засада с Дамблдором удалась, и сейчас он находится в камере, где не так давно гостил Наземникус. Допрашивать его пока не стали. Во-первых, надо дождаться Крауча с Амелией. Во-вторых, Альбуса необходимо было подлечить и проверить на сюрпризы. Вдруг он каким-либо способом сможет покончить с собой или еще что. Арели быстро исцелил его повреждения, сотрясение мозга, перелом двух ребер и множественные гематомы на теле, после чего позвал Августуса, и вместе с ним начал проверку заключенного, которая продолжается до сих пор. Вообще, из всего нашего пожирательского состава двое, как обычно, дежурили на Тисовой. Мы решили пост не снимать, хотя бы еще пару дней. Крауч-младший заменял работника на пункте пропуска в министерстве, Августус, как я уже упоминал, помогал нашему лекарю, оставшиеся же, за исключением меня и Беллатрикс, спали после бессонной ночи. Моя жена не пожелала ложиться, так как хотела повозиться с сыном и заодно поскорее увидеть сестру, с которой вначале собиралась побеседовать леди Вальбурга. Я вчера успел поспать, пока шло нападение на дом Танксов. Так, что сейчас я, Гарри и Белла находились в гостиной и играли в кубики, в ожидании, когда к нам присоединятся Андромеда с мужем. Через некоторое время Кричер привел нимфодору ко входу в комнату, и как только она зашла, исчез, закрыв дверь. Девочка была маленькой копией Беллы, если, конечно, не учитывать цвет волос, который с момента ее появления успел поменяться уже 3 раза. Сначала, увидев мою жену, Дора было рванулась к ней, но, видимо, заметив отличие, не смело подошла и, теребя руками подол платья, осторожно поинтересовалась, кто мы. Беллатрикс же как-то слишком уж пристально смотрела на ее волосы. Может, ей не нравится, что ее племянница метаморф, подумалось мне. Мы назвались сами и представили сына, правда, без фамилии, а наша племянница гордо представилась в ответ: «Меня зовут Нимфодора», что меня несколько удивило, ведь в книге много раз подчеркивалось ее негативное отношение к своему имени. Затем девочка непосредственно поинтересовалась, почему мы на свободе. Мама ей говорила, что нас осудили и заперли в Азкабане. На это я задал встречный вопрос: неужели мы похожи на преступников? Нимфодора ненадолго замолчала, оглядела нас еще раз, забавно морща лоб при этом, после чего категорично выдала, что не похожи, а тетушка Беллатрикс вообще один в один ее мама, и значит, просто не может быть злой. Естественно, я подтвердил правильность выводов ребенка, а потом заговорщицким тоном продолжил: на самом деле мы невиновны, нас подставили. Да, мы были в Азкабане, но смогли сбежать, чтобы поквитаться с истинным виновником и восстановить справедливость. Но ты СССС, это секрет. Тот, кто все подстроил, не должен узнать о том, что мы идем по его следу, и потому надо сохранять тайну. Ты же не выдашь своих тетю с дядей? На вопрос Дора радостно закивала, заявив, что умеет хранить секреты. Гарри начал требовать внимания, недовольный тем, что о нем все забыли, разговаривая с какой-то незнакомой ему девчонкой. Белла быстро успокоила ребенка, организовав новую игру с участием племянницы. Я поначалу тоже участвовал, но когда сова принесла свежий выпуск пророка, решил прочитать новости. На первой полосе была статья Риты про обнаруженного пожирателя. Я углубился в чтение. Сегодня ночью произошло ужасающее по своей жестокости преступление. На семью Танксов было совершено нападение пожирателя смерти, которым оказался, кто бы вы думали, Артур Уизли. Вам кажется, такой наивный и добрый человек, как Артур, не стал бы служить тому, кого нельзя называть, и не мог напасть на семью мирных волшебников? Наверняка многие скажут, что семья Уизли всегда традиционно поддерживала Макглов и макглолюбские настроения. Признаться, до недавнего времени я считала так же, и только последние события заставили меня задуматься, так ли это. Давайте посмотрим. Уизли всегда много и публично говорили в защиту Макглов, но скажите мне, кто-нибудь помнит хотя бы один реально подтверждающий их слова поступок? Я вот не смогла найти ни одного их достижения на этом поприще, ни одного. Зато из достоверных источников мне стало известно, что у Артура есть двоюродный брат Сквиб, с которым они не то, что не общаются, а даже открытки с поздравлениями на праздники друг другу не посылают. Как-то это не очень соответствует их политической позиции, не находите? Далее, как это ни удивительно, но семья Уизли до сих пор входит в так называемый справочник священных 28. Да, да, в роду крайне маглолюбивых волшебников ни разу не было не то, что Макгла, а даже маглорожденного. А теперь давайте посмотрим на действия мистера Уизли во время магической войны. В то время как его товарищи и друзья сражались, поддерживая наш доблестный Аврорат, он прятался за их спинами, отговариваясь малолетними детьми. Вроде как и хотел бы помочь со всем старанием, да не может, но мысленно он с ним. Однако, брату мадам Боунс, Эдгару Боунсу, подобная ситуация почему-то никак не помешала. Пока его сестра помогала Бартоломеусу Краучу-старшему с реорганизацией Аврората, Эдгар, лично, не прячась за какими-то там отговорками, сражался с последователями сами знаете кого, не щадя ни себя, ни их. Затем рассмотрим момент гибели мистера Боунса и всей его семьи, кроме племянницы и сестры. Амелия Боунс в тот день допоздна была занята в Аврорате, а юная Сьюзен успела спрятаться и выжила лишь потому, что мракоборцы прибыли до того, как ее успели найти. В то же время семья Уизли совершенно не пострадала, несмотря на оказываемую поддержку противникам пожирателей. К чему я снова вернулась к Артуру. Видите ли, дом мистера Уизли, мягко говоря, в плачевном состоянии, защиты у него практически нет и находится он в полях на отшибе. В общем, идеальная цель. Поместье же Боунсов было прекрасно защищено и сходу его взять было невозможно, но почему-то, выбирая между легкодоступной жертвой и крепким орешком, темные маги выбирают именно орех. Притом, как-то они слишком легко проникают внутрь него, словно кто-то помог им изнутри. Совпадение? Не думаю. И мои сомнения прекрасно подтверждают тот факт, что сегодня ночью пьяный мистер Уизли напал на семью Андромеды Блэк, которая, по мнению многих, предала идеалы чистокровности тем, что вышла замуж за маглорожденного волшебника Теодора Танкса. Видимо, эти взгляды разделял и наш герой, и сегодня под действием спиртного он выпустил наружу все то, что старательно прятал все эти годы, и явил нам свою мерзкую сущность. Его подлое, ночное нападение частично увенчалось успехом. Мистер Тонкс ценой своей жизни задержал Артура и тем самым дал жене с дочерью сбежать. И хотя авроры сработали оперативно, прибыв в течение 5 минут и задержав преступника прямо на месте, Тед Тонкс был уже убит. Доказательства вины Уизли неоспоримы. Его взяли на месте боя, на его палочке были следы боевых заклинаний, а останки мистера Танкса были буквально повсюду. Должна вам признаться, что зрелище той прихожей будет еще долго сниться мне в кошмарах. Так вот, несмотря на неопровержимые улики, Визингамот все еще не вынес своего решения, более того, он еще даже не начал заседание. Почему? Ну, сначала из-за курьеза опоздали мистер Крауч и мадам Боунс, один из работников министерства, Филиус Нейдж, которому недавно исполнилось 79 лет, узнав о вновь появившихся пожирателях, запаниковал и активировал защитные системы министерства, которые его полностью запечатали. При этом он заперся в комнате, и уговорить его выйти смогли лишь полчаса спустя. Когда же эту проблему решили, оказалось, что на месте все еще нет председателя суда, Альбуса Дамблдора. Услышав звук открываемой двери, я обернулся и увидел стоящих в дверях Танксов. Спустя пару мгновений Беллатрикс и Андромеда уже увлеченно переговаривались, а Нимфодор и Гарри радостно крутились вокруг них. Посмотрев на этот бедлам, я понимающе переглянулся с Тедом, после чего решил вернуться к газете и не мешать сестрам наговориться. Вскоре появился Кричер и позвал нас завтракать. Мы с мистером Краучем, Амелией, Беллой, Вальбургой и мистером Рейли находились в камере Альбуса. Проверка была давно завершена, и пара сюрпризов у верховного чародея действительно была, но все они, кроме блокады сыворотки правды, были обезврежены. Взмах палочки целителя, и наш пленник пришел в сознание. Что происходит? Где я? Барти, как ты мог? Недоуменно начал Великий Светлый. Я перебил его. Мистер Дамблдор, давайте оставим этот цирк, нам практически все известно. Я думаю, вы это поняли, едва увидели меня вместе с Барти и мадам Боунс. Но мы знаем о произошедшем лишь в общих чертах, и потому нас интересуют подробности, которые мы хотим услышать от вас. Альбус молчал, и как-то выпрямился, что ли, теперь весь его вид, несмотря на нелепую мантию, внушал. Вроде бы всего лишь немного сменил позу, но теперь от него отчетливо веяло угрозой и решительностью. Молчите? Ну, что ж, тогда вам придется прочувствовать всю силу нашей любви. После моих слов, Белла, с хищной улыбкой, выпустила в Дамблдора Круциатус. Так как Нимфодора еще не пошла в Хогвартс, то у нее отсутствуют комплексы, связанные с высмеиванием сверстниками ее имени, внешности и метаморфизма. Впервые упоминание об этой блокаде появилось в главе 19. Тогда я не стал писать в примечаниях, почему я ее ввел, сейчас же решил пояснить. В каноне множество магов подвергались пыткам, но не выдали необходимую темным силам информацию. К примеру, Руфус Скримджер был запытан, до смерти, семью Танксов также пытали. Оправдание пожирателей держалось лишь на словах, никто их с сывороткой не допрашивал, о чем говорит то, что за выдачу сообщников некоторые из них, к примеру Каркаров, были отпущены на свободу. А раз в этих ситуациях никто не применял такое, казалось бы, простое средство, то я делаю вывод, что его не могли использовать. Потому я ввел в историю защиту от веритасерума, что вполне логично. У всех работников министерства должно быть нечто подобное, иначе с ними может произойти то же самое, что в каноне с Батильдой Бэкшот провернула Рита Скитер, опоила ее зельем и выведала необходимую информацию. Естественно, за попытки разработать антидот наказание должно быть страшным и приравниваться к измене родине, потому никто этим не занимается. Учитывая влияние Дамблдора и Волдеморта, думаю, все понимают, что достать столь ценный препарат для своих бойцов, как фениксовцев, так и пожирателей, им труда не составило. Примечание к части. Небичина. Возможны косметические изменения. Глава 36.1. Уизли был приговорен к пожизненному заключению в Азкабане. Также, сегодня мистер Крауч заявил, что департамент магического правопорядка готов встретить любую возможную угрозу, будь то пожиратели смерти или же какая-либо еще группировка подобного типа. Так как им был подготовлен отряд авроров особого назначения, под названием «Тени», Амелия Боунс подтвердила эту информацию. По ее словам, ей самой не хватало опыта для организации подобного подразделения, и потому они с Барти решили. Она займет пост главы департамента и возьмет на себя всю рутину, а Крауч сосредоточится на подборе и обучении кандидатов в будущий отряд. Основной задачей теней позиционируется противодействие опасным преступникам и магическим тварям. Как сказал Бартимеус, конечно, я не хочу умалять профессионализм и мужество наших обычных сотрудников, но у них другая специализация. Их учат задерживать нарушителей закона, действуя при этом согласно его букве. То есть рядовой аврор не может сразу вступать в бой или бить на поражение. По уставу он вначале должен привлечь внимание нарушителя и потребовать сдаться, и только после этого, если преступник упрямствует, он имеет право применять силу, при этом летальные заклинания им использовать нельзя. Это вдалбливалось им годами. И потому, при встречах с пожирателями, даже после того, как было законодательно разрешено применять любые средства, почти всегда они действовали по инструкции, ведь их так учили. Тогда-то мне и стала ясна необходимость создания подразделения, которое будет ориентировано не на мирное задержание, а на прямое боестолкновение и устранение угрозы любым доступным им способом. Естественно, что и список обязанностей у новосозданного отряда будет отличаться от стандарта. К примеру, тени не будут патрулировать улицы и вести обычные, рутинные дела. Их будут применять там, где для стандартно обученного мракоборца слишком велик риск расстаться с жизнью, а от результата расследования может зависеть безопасность всего нашего магического сообщества. К примеру, обезумевший волшебник засел в здании и на все попытки его урезонить отвечает боевыми заклинаниями, какая-нибудь магическая тварь вырвалась из-под контроля или вновь начала появляться террористическая группировка, подобная пожирателям смерти. При создании отряда мы учли горький опыт недавней войны, и потому для безопасности сотрудников и их семей, вся информация о них будет скрыта. Их настоящие имена знаем только мы с Амелией, отсюда и произошло название отряда. Сейчас им поручен поиск сообщников Артура Уизли и розыск пропавшего Альбуса Дамблдора. Что же, профессионализм и предусмотрительность мадам Боунс и мистера Крауча не может не радовать, как и то, что они не сидели сложа руки. В отличие от Милисенты Багнолд, которая, между прочим, во время войны никак себя не проявила, и если бы не Крауч. Но вернемся к нынешним временам. Так вот, в отличие от мадам Багнолд, наши главы департамента магического правопорядка не сидели сложа руки и не позволили триумфу от победы над тем, кого нельзя называть, опьянить себя. Чем подтвердили свою состоятельность и то, что занимают свои должности не зря, в отличие от некоторых. И потому я хоть и не люблю мистера Крауча, о чем вы должны помнить, ведь я не раз упоминал о его хамстве и агрессивном поведении в отношении прессы в целом и меня в частности, но сейчас я не могу не признать, что он единственный, кто может решить вновь назревающие проблемы, ведь у него есть уже успешный опыт подобного. Также для него, как впрочем и для Амелии Боунс, это личное, потому завтрак готов. Кричер зовет господ пройти в столовую. Я отложил газету и, поднявшись из кресла, подал руку жене, которая, встав, поймала ладонь неусидчивого сына. И мы вместе, держась за руки, пошли в обеденную залу. Идиллия. В покидаемой нами гостиной разыгрывалось целое представление. Деревенщина приглашает на прогулку снежную королеву. Это я про Андромеду и Тида. Что ж, свои роли они играли безупречно. Нимфодора, которая уже не в первый раз, недоуменно посмотрела на родителей, лишь подчеркнула правдоподобность картины. Идя в столовую, я размышлял о том, что мне предстоит после завтрака. Так как Дамблдор не раскололся, выдержав пытки Круциатусом, что, впрочем, было нами ожидаемо, мы перешли к следующей части плана. Всех бывших пожирателей вызовут на допрос в министерство, где я встречусь с Люциусом Малфоем. Думаю, наш скользкий друг будет рад встретить старых товарищей и не откажется им помочь, ведь они и огорчиться могут. После разговора со свояком я проведу допрос Артура, который уже должен был отойти от наркотиков и алкоголя. Его я тоже планировал завербовать и использовать в своих планах, тем более, что на него сейчас надавить легче, чем на кого-либо. Что же до нашей иконы света, то, посовещавшись, мы решили пока не спешить и не применять к нему калечащих и оставляющих явные следы методов допроса. Нам ведь его в суде предъявлять надо будет. По крайней мере, желательно это сделать, так наши слова будут убедительнее. Потому мы приняли решение взять его измором. Альбус не будет получать еды, воду ему также выделят в крайне ограниченном количестве, лишь самый необходимый минимум для поддержания жизнедеятельности. Помимо этого, Вальбурга настроила кандалы на откачку маны у Дамблдора, чтобы постоянно держать его на грани магического истощения. После того, как наш великий светлый денек посидит на диете, я собирался добавить к уже испытываемым им ощущениям еще и психологическое давление.